Глава 11. «Идите, объясняйте своим родителям, что с вами все в порядке», — махнул я парням в сторону коридора. «Да ну, сообщением обойдутся», — покрутив в руках телефон, буркнул Лукас. А вот Маркус воспользовался моей щедростью. Правда, уложился всего несколько фраз. «Привет, ма, все в порядке, я с ребятами в лесу. Да что со мной случится?» «Постараюсь звонить чаще, пока». Подвисла я, представив свой разговор с матерью после того, как пропала на пару суток. Сначала мне пришлось бы минут 10-20 молчать, ожидая, пока мама выговорится, чтобы потом спокойно выслушать мои оправдания. И это должно было оказаться чем-то внушительным. Нападение людоеда, падение метеорита, нашествие демонов из другого измерения, встреча с древним драконом или похищение контрабандистами. «Мне кажется, вас избаловали». Прищурившись, я оглядела тут же напрягшихся парней. «Что значит «обойдутся сообщением»? Какое «все в порядке, постараюсь звонить чаще»? Ужас! Каждое утро теперь будете звонить родителям, как я своей маме». «Ты слишком драматизируешь», — попытался переубедить меня Маркус, пока Лукас недовольно фырчал что-то под нос. «Я? Моя мама за двое суток уже успела бы поднять на ноги всех местных ведьм, оборотней и даже вампиров, чтобы найти меня. Не понимаю, почему ваши так не поступили?» «Потому что им плевать», — злобно сверкнул глазами Лукас. «У меня 5 старших братьев, даже племянники есть. Предкам без меня забот хватает. У Маркуса мать 7-й раз замужем, ей тоже не до него». «Моя мама тоже свалила в город устраивать личную жизнь, но только после того, как я окончила школу. Вот у Карла...» «Да, у Карла мать умчалась почти сразу после родов, и звонит она ему далеко не каждый день. Но зато отец заботится, переживает, постоянно рядом. И тоже поднял бы на ноги всех местных, если бы Карл пропал на двое суток». «Слушайте, а работали вы раньше где?» — задала я мучающий со вчерашнего дня вопрос. «Да где придется», — пожал плечами Маркус. «Грузчиками на стройках помогали, дрова заготавливали, скотину пасли, сено косили, возили овощи и зерно на рынок. А еще в охранниках стояли», — добавил Лукас, нанизывая мясо на шампур. «На складах, в магазинах. Иногда на свадьбах или праздниках порядок поддерживали, чтобы пьяные не подрались». «И что, нигде не задерживались?» — уточнила я, подозрительно глядя на них. «Да как-то не получалось». Маркус расшевелил пятерней волосы на макушке. «То урожай соберут, то стройку закончат, то скотину на зиму подготовят. А потом ходи и ищи, что еще подвернется». «К тому же тут оборотней не очень любят», — добавил Лукас. «Кто-то боится, кто-то косо смотрит. А в городе таких и без нас хватает. Неси больше, кидай дальше». «Понятно. До встречи со мной жизнь у парней была далеко не сахарной. Будет у вас стабильная работа у мэри. Не озолотитесь, конечно». «Зато на пирожках отъедимся», — мечтательно закатил глаза Маркус. «Да и жоги», — предупредил я их. Но вначале мало кто верит, что стадия «меня тошнит при виде пирожков» достижима довольно быстро. Главное, не забывайте звонить родителям, иначе я сама начну им звонить и рассказывать, как вы тут безобразничаете. Бедолагу Лукаса перекосило, однако он стоически промолчал, а потом недовольно заводил носом. Только я уже тоже почувствовала приближение Карла. Так что, когда ведьмак вошел в дом, его уже ждала тарелка с супом, а оба оборотня сразу же выскочили на улицу готовить шашлык. И правильно сделали, потому что сначала мы с Карлом целовались. Хорошо так, долго, закрепляя вчерашний опыт. Сначала я обняла парня за шею и чуть было не задела больное плечо, вовремя вспомнила и запустила пальцы в темно-золотистую копну волос, уже давно не стриженную, как у Маркуса. А вот глаза у моего ведьмака были голубые, как небо, и от наших поцелуев у него взгляд туманился. Это было так мило, примерно как его уверенные и нежные объятия. И только когда руки парня начали все так же уверенно пытаться проникнуть мне в штаны, я отстранилась. Осмотрела Карла визуально, ощупала магически и удовлетворенно кивнула. Кости отлично срослись за ночь, только наверняка побаливали, как и заживающие шрамы от удара. «Ну что, какие новости?» Пододвинув поближе тарелку, принялась я выпытывать полицейские секреты. «Хотя дай угадаю. Этих дурней с кирками тоже нанял кто-то неизвестный через переписку?» «Как в воду глядела», — рассмеялся Карл, жадно налегая на суп. Им даже оплатили задаток, но кто именно, непонятно. Может быть, я параною, но кажется, это заговор против меня. Мрачно нахохлившись, я прислушалась к разговору оборотней во дворе. Парни уже нашли старенький мангал, развели костер и увлеченно обсуждали, есть ли у меня вино или нет, потому что шашлык без вина и не шашлык вовсе. «В смысле? Напали-то на меня?» — недоуменно нахмурился Карл. «Короче, слушай. Я быстро поделилась своими подозрениями насчет охотника и семерых мужиков. И парней ко мне гадалка какая-то подослала. Сказала, что если меня разозлить, то научу Маркуса оборачиваться, а то у него не получалось. Очень сильно скорректировала я реальную историю». «И как?» Карл даже ложку отложил, напряженно глядя на меня. «Научился». Начала была я, но ведьмак меня перебил. «Как они тебя разозлили? Тебя ж из себя вывести нереально. Что эти двое сделали?» «Да ничего такого». Почему-то принялась я оправдываться, защищая двух своих обалдуев. «Просто взяла и помогла». «Лиска, ты врать совсем не умеешь», — укоряюще покачал головой Карл. «Что между вами произошло?» «Так и тянуло рыкнуть, не твое дело. Но я и раньше друзей настолько грубо не отшивала, а теперь тем более как-то иначе надо было послать, вежливо. В конце концов, не просто же так, ради любопытства из меня пытаются подробности вытряхнуть, а потому что волнуются. Короче, то, что произошло, оно и правда только между нами. Парни мне ничего плохого не сделали, а вот я их заклятием покорности с перепугу приложила, поэтому обсуждать это лучше не стоит, им неприятно». Как можно тише протараторила я. Но под окном все равно наступила подозрительная тишина. Похоже, недооценила я волчий слух. «Ладно», — угомонился наконец Карл. «Хочешь, своей матери позвоню. Она в курсе всех городских сплетен, вдруг чего подскажет». Я благодарно улыбнулась. Предложение было очень щедрым, попахивающим жертвой во имя дружеских и других чувств. И оставить его лучше на самый крайний случай. «Спасибо, но сперва позвоню своей. У меня с ней отношения чуть получше». Подмигнув Карлу, я накрыла ладонью его пальцы. Странно, раньше тоже так делала, но при этом ощущения были совсем другие. Сейчас у меня впервые промелькнуло желание направить эти пальцы себе между ног и... Стоп, сначала звонок маме.